Сутта Нипатта. 2.2. Амагандха Сутта. Оскверняющие. Кто питается плодами и корнями, праведным путем полученными от праведных, тот никогда не лжет, никогда не жаждет телесных радостей. Кто ест затейливые кушанья, вкусно состряпанные, поданные другими, кто любит рисовую пищу, тот ест, о Кассапа, то, что оскверняет. Это запрещение скверного, не приму я. Так ты сказал, о Брахман, любящий рисовую пищу, вкусно приправленную птичьим мясом. Тебя я спрашиваю, о Будда, как ты учишь, каков твой устав об оскверняющем? Разрушение жизни живых существ, убийство и заклание, удавление и похищение, ложные речи, обман и обольщение, недостойное слово и прелюбодеяние — вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Необузданность в плотских наслаждениях, жадность к сладостям жизни, близкие связи с нечистыми, несправедливость и неуверенность — вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Жестокость и грубость, клевета и предательство, безжалостность и надменность, оставление других людей без помощи — вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Гордость, пустосвятство и пьянство — лесть. Зависть и высокомерие, несправедливость, спесь и надменность — вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Зло и недобросовестность, лживость и двуличие, душевная низость и греховность — вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Необузданность в отношении к другим существам, оскорбление благодетелей, злоба и хитрость, жестокость и непочтительность — вот что оскорбляет человека, а не скоромная пища. Зависть, враждебность, поношение — вот что оскверняет человека, вот что оскверняет его, привязанного здесь к греху, и после смерти идущего во тьму, вниз головою летящего в бездну. Ни нагота, ни бритье головы, ни грязь, ни нечистота тела, ни пост, ни рыбная пища, ни заплетение волос в косы, ни обильные приношения, ни возжигание жертвенных огней, ни многое покаяние, ни наблюдение за временами года не очистит смертного, не постигшего вечной Дхаммы. Чистый в чувствах, охраненный во впечатлениях, твердо опираясь на Дхамму, шествует мудрый, радуясь тому, что прекрасно и праведно, разрушив все узы, далеко за собой оставив всякое страдание. Он никогда не привяжется вновь ни к чему видимому и слышимому. Так поучал благословенный. И Брахман, сведущий в гимнах, понял его. Мудрый, далекий от скверны, неуловимый, независимый, разнообразными путями объяснил ему истину. Прослушав дивное слово Будды, его, свободного от всего нечистого, предавшего забвению всякие скорби, умиленный брахман прославил совершенного и принял его Дхамму.